за пьяный вечер. Я застрял где-то на полпути. Можно многое оспорить, изменить никак нельзя. Кирпичиком отстроить то, что завтра разбудит тебя. Все измерив расстояние, что казалось не пройти, верю лишь в одно желание — затеряться в начале пути. Ночью завершится вечер, и ушел сквозь ночь гулять. Паутиной слов на плечи ночь легла и устроилась спать. Оглянулся, что осталось — беспокойство и тоска. По стаканам льем усталость, не хватает нам сил для броска. Все измерив расстояние, что казалось не пройти,